Глава третья. Давя друг друга в тесных переходах, хохоча и плача от счастья, кинулись защитники Баизета к северным бойницам, чтобы посмотреть хоть глазком одним, глянуть. Наши, братцы, наши идут. Ватнин схватил в обнимку священника. Батька, то наши, сердцем чуял. Отец Герасим грубо и раздраженно выругался. Не верю уж. То видение лишь одно бесовское, какое в пустынях бывает. Бредите вы все. И солдат Потемкин тоже бронился. Головотяпы и вы, эко обрадовались. Да откуда нашим-то быть? Тергукасов, сами знаете, армян в горы увел. Исмаил хан опять появился среди двора на своем Карабахе, и нервный жеребец, горячась, торопливо выкатывал из-под хвоста круглые катыши. Штоквец рвал за ворот трубача. «Играй!» — орал он. «Гуди зорю!» Трубач от волнения не мог отдышаться. «Час, час, час! Ой, не могу!» Комендант в исступлении затряс его, словно грушу. «Играй, зараза! Бей сигнал!» Клюгенау отобрал у гарниста трубу. «Оставьте, парня! Когда-то я неплохо играл на флейте». Барон вскинул горн к губам, и над головами людей, через фасы крепости, прорываясь через залпы, поплыл восторженный сигнал зори. «Так надо?» — спросил Клюгенау, возвращая трубу. «Даже хорошо, дюже, ваше благородие, именно так». Прошло какое-то время, и вот из-за гор, переплывая над вражеским станом, над хвостатыми бунчуками и курдскими пиками, вернулась ответная зоря. Сомнений больше не было. «Наши!» — сказал Потемкин. И священник заплакал. «Господи, грешен я! Столько душ загубил!» А возле бойниц и окон было не протолкнуться. Карабанов, насев на чьи-то плечи, разглядывал дальние отроги, по которым спускалась в пыли и грохоте колонна русского отряда. Кто-то лез к окну прямо между его ног. Но вот турки опомнились, и рядом стоявший парень отлетел назад, хватаясь руками за изуродованное лицо. «Ой, мамоньки, ой, беда!» Но радость есть радость, и ничто не могло испортить ее в этот день. «Как вы думаете?» — сияя глазами спросил юнкер Евдокимов коменданта. «Сколько им времени понадобится, чтобы дойти до крепости?» «Думаю, через час они будут здесь». «Так давайте откроем ворота, пойдем навстречу». «Подтяните пояс», — ответил штоквец. «Где ваши погоны, юнкер? Если нечем пришить, так носите их в зубах. И не говорите глупостей. Вас начнут бить вот с этого места. И юшка из вашего носа будет тянуться до самых гор». Завидев приближение русских, турки, быстро собираясь в густые толпы и поблескивая издалека оружием, спешили навстречу боя. Повсюду скакали всадники, из ущелья тянуло грохотом оркестров, табор за табором смыкались возле старого редута. Фаик-паша готовился дать генеральное сражение. «Очень хорошо», — сказал Потресов штоквицу. «Начиная с 6 июля мы еще не видели более удачной цели. Снарядов у нас мало, но попробуем». «Куда, майор?» 1300 сажен, — ответил Потресов. «Накрыть редут и заодно проверим, провалится ли потолок во дворце». Штоквиц сложил в рупор ладони и прокричал в пальбе и грохоте перестрелки. «Четверть ведра ставлю!» «Вредут! Вредут!» — раздались голоса. «Слышите?» — повторил Штоквиц. «Четверть ведра!» «Братцы, на радостях упьемся!» Штоквиц радостно захохотал. «Болваны! Воды, а не водки! Четверть ведра!» Потресов поднялся по лестнице, прошел в комнату, где, присев на низком лафете, торчало орудие. Подкатили заряды, пробанили на всякий случай ствол. Пфук, пфук, зарядили. «Эх, нет Кирюхи постного!» — сокрушался фейерверкер. «Наводи!» — ответил майор. И кто-то тронул его за локоть. «Уйдите, барон, уйдите отсюда!» Клюгенау помог сдвинуть станину. «Не надо гнать меня! Будем падать вместе!» «Готово!» — крикнул фейерверкер. «Отойди!» Потресов вскинул фуражку, мелко и часто перекрестил орудийный хобот. «Можно!» — сказал. «Пали!» В дымном обвале выстрела корежа настил пола тормозными крючьями, откачнулась назад хоботина орудия. В зловонии пороха замелькали лица канониров. Что-то треснуло, что-то закачалось. Но сооружение выстояло, и пушка, тихо пошипывая, уже поглощала второй заряд. «Кажись, попали!» — сказал фейерверкер. «Пали!» — ответил Потресов, и над старым редутом снова взмыло огнем и дымом. Толпа турок покатилась прочь. Клюгенау сбегал вниз, посмотрел, как стоят бревна под полом, и вернулся довольный. «Трещат, но держать будут», — сказал он. «Впервые в жизни я ощутил вкус к риску в расчетах». Штоквиц навестил Севицкого в госпитале. Тот без спора налил ему четверть ведра профильтрованной воды, благо сегодня все надеялись уже покинуть крепость. Не поленился комендант своими руками притащить воду к артиллеристам. И ее тут же выпили, не прекращая стрельбы. «Сейчас наш Исмаил хан, — рассказал Штоквиц майору, — разглядел в одном всаднике на белой лошади своего братца. Вот, майор, случайно не подбейте ханского родственника, а то ведь сами знаете... Россия бедна генералами. В планы турок не входило допущение русских войск на улицы города, и потому длинные ряды вражеских колонн, разбрасываемые взрывами гранат, тут же смыкались, чтобы перехватить отряд Калбулай-хана еще на подходе к городу. «А турок многовато», — заметил Севицкий. «Да», — согласился Китаевский, — «турок немало, а наших войск что-то немного». И вот я думаю, пуля чиркнула в переплет окна. «Знаю, что вы можете думать», — сказал Севицкий. «Не напрасно ли мы отдали артиллеристам четверть ведра воды? Если желаете знать мое мнение, то я скажу честно, напрасно». «Вы не верите?» — спросила Аглая. «Голубушка, если это правда, что Исмаил хан узнал в голове колонны своего брата-генерала, то вы же сами понимаете. Братья потому и братья, что весьма похожи друг на друга». «А я верю», — сказала женщина. «Они не могут не знать, что происходит здесь, и они прорвутся к воротам крепости». «Может быть», — уныло ответил Севицкий. «Очевидно, бывает и так, что с одной ветки два яблока различны на вкус. Впрочем, не будем отвлекаться». Вновь прибывший отряд Калбулай-хана Нахичеванского вступил в соприкосновение с войсками Фаик-паши. И жаркая перестрелка тянулась весь день, поддержанная огнем из крепости, продолжалось вечером, и вот над Баизетом уже насела черная азиатская ночь. Появилось уныние. «Что ж, — сказал Карабанов, — винить их даже нельзя. Если б они рискнули просочиться к нам через этот страшный лабиринт стен и сакли, сколько бы их дошло? Мы, господа, знаем это по себе, когда втягивались в крепость после рекогносцировки». «Да, — буркнул Штоквиц, — человек 100 дошло бы. Меньше, 50. «Никто, господа, не дошел бы», — закончил разговор штабс-капитан Некрасов. И после неуверенных возражений с ним были вынуждены согласиться. «Здесь нужна армия», — сказал юнкер Евдокимов. «Или полководец», — съязвил барон Клюгенау. И потянулась ночь. «Выручат», — говорили солдаты. «Видать, не вся подмога собралась. Погодим до утречка, потерпим». Спать в эту ночь было невозможно. Спасение где-то рядом. Радостно сознавать, что во мраке сейчас стоит русское войско. В крепости звучал смех. Люди стали шутить над своими бедствиями. Ватнин мечтал. «Первым делом, братцы, в баньку пойдем. Блондинок из хурды своей вытрясем, волоса обкорнаем, париться будем». «А я на Майдан сразу же», — хвастался Дениска. «Арбуза 2 украду, в тенек засяду и сожру. Даже корок не останется». Вахмистр трехженный крутил своей плеткой. «Я не так, — сказал он, — я барской еды попробую. Ни копейки домой не пошлю, все на харчи сладкие потрачу. Ну и дурак будешь. Разве ж слаще хлеба нашего да с сальцой бывает что? Мне бы краюшку, братцы, огурчика бы совсем размечтался», — Ватнин. Карабанов молчал, улыбаясь тонкими губами. Дениска докурил цигарку до половины, протянул ее поручику. «Ваш черед, ваше благородие». «Спасибо, братец». «Говорят, — снова начал трехженный, — будто есть хрукт райский, ананасом зовется. Вот, господин поручик, вы из благородных происходите, ели вы такую штуку?» Андрей захотел присесть в углу на корточки, но его остановили. «Нельзя, тут какая-то зараза нагадила». Карабанов махнул рукой. «Ел я ваш хрукт райский. Было тогда в Петербурге такое общество, куда собирались обжоры. Не чета вам, конечно. Деньгами сорили. Я изобрел яичницу, которая стоила 9 рублей одна сковородка. И тоже был принят. Все, что есть в мире съедобного, все перепробовали. Ни глубина морей, ни высота гор, ничто не мешало. Выписывали жратву, какая только есть. И, наконец, наступил такой момент, когда мы вдруг поняли, что жрать больше нечего, совершенно нечего». «Как это?» — не понял Дениска. «Жрали, жрали, и вдруг не стало ничего. А так уж, все было испробовано. И тут, братцы, кто-то из нас догадался, что не пробовали мы женского молока». Казаки рванули хохотом, чуть зубы изо рта не выскочили. «А вот это смак! И стетьки прямо! И приготовили, братцы, нам за бешеные деньги мороженое из сливок молока женского. Мы, конечно, съели. Ничего особенного. Вот, вахмистер, а ты говоришь ананас». Ватнина эта история не развеселила. «Баловник ты», — сказал он с упреком. Воды в эту ночь раздобыли немного. Она не могла притушить мучительный и жестокий жар. Всего лишь жалкие капли ее брызнули на раскаленный гарнизон. Но сейчас люди согласны были выстрадать, обнадеженные скорым спасением. И Штоквиц, чтобы подбодрить солдат, велел бросить в черное небо ракету. Потресов выстрелил ее шумную и радужную, как сама человеческая радость. И в ответ, откуда-то из-за гор, вытянулась хвостатая лента огня. «Здесь!» — обрадовались солдаты. «Стоят еще родимые!» По временам в отдалении слышалась стрельба и какой-то приглушенный вой людских голосов, то жалобный, то торжествующий. И Потресов решил поджечь несколько зданий, чтобы осветить ночной город. «Готовь бомбы!» — велел он. Когда же наступил рассвет, все снова кинулись к окнам. Но их ждало жестокое разочарование. Вместо русского лагеря под стенами города они увидели все ту же самую печальную равнину, которая безлюдно стелилась до подножия Чингильского хребта. И только качались среди холмов турецкие бунчуки и пики. Снова вырастали в степи шатры кочевников. «Не может быть», — сказал Штоквиц. «Они, наверное, спустились в лощину. Потресов, дайте ракету». Напрасно трубач выхрипывал с верхнего фаса мятежную зорю. «Громче!» — орал Штоквиц. «Громче труби!» Но окрестности Баизета не отзывались на призывный клич. Исмаил хан завел своего жеребца в конюшню. «Чарайок! Ничего не поделаешь», — сказал он. В крепости стала царить какая-то потерянность. Люди в раздражении мрачно ругали отступивший отряд. «Шкуру спасали, сволочи! Подразнили только! Их бы вот сюда, на наше место! Через день уж сгнили бы!» Когда офицеры собрались для короткого совещания, чтобы обсудить положение, Некрасов сказал: «Это очень хорошо, господа, что Колбулай-хан не стал торчать возле крепости и ушел обратно за перевал. Просто замечательно». На него посмотрели, как на сумасшедшего, но он не смутился и продолжал: «Да, поверьте, это хорошо. Пока отряд стоял под стенами, мы были пьяные. Мы даже ослабили сопротивление врагу. Отступление отряда, оставившего нас на произвол судьбы, отрезвит наши головы». «Что ж теперь делать?» — подавленно произнес юнкер. «А вы не огорчайтесь, юноша. Следует воевать». «Сколько же еще воевать? Сколько?» 7 дней в неделю, по 24 часа в сутки». «На этом и закроем совещание», — решил Штоквиц.